Часть вторая. Своего счастья не понимаешь, дурак. Открывайте. Убирайтесь, хозяин спит. Немедленно или пожалеете. Кто там буянит? Служба карпа и дракона. Шевелитесь. Ворота распахнулись. Я вошел первым, Дасин следом. Безликий Мигеру плелся третьим. Останавливать нас, или хотя бы Каонай, никто и не подумал. Слуги, двое здоровенных парней с бамбуковыми палками, пятились от незваных гостей, словно мы были призраками, источавшими могильный холод. Шалея от собственной наглости, упиваясь преимуществами нового положения, краем сознания я все-таки отмечал, что шагнул за черту дозволенного. Да, я самурай при исполнении, а Акаё – простой торговец, богатый торговец, человек со связями. Если выяснится, что я без причины ворвался в его дом, рассыпая угрозы, если Акаё подаст жалобу в управу, мне не сдобровать. А если он, как говорится, смажет жалобу взяткой, высоких покровителей у меня нет. Секки Осаму вряд ли вступится за взбалмошного наглеца. Интересно, когда таких, как я, выгоняют со службы, что делают со служебной татуировкой? Небось, спарывают вместе с кожей, чтобы неповадно было. Отступить? Поздно. Меня успокаивало лишь присутствие Дасина. Полиция, как-никак, имеет право. Хотя если Дасин заявит, что не хотел идти, а я силой заставил благонравного Камацу Хизеши сопровождать себя... «Где хозяин?» «Спит», — повторил слуга, пряча палку за спину. Второй кивнул. «Умоляю простить нас». На веранду выбежала молодая женщина. Ее длинное до земли кимоно украшала вышивка. Зеленые ветви ивы над ручьем. Пояс развязался. Женщина на ходу завязывала его концы у себя за спиной. Судя по всему, это была жена торговца. В волосах хозяйки дома торчал черепаховый гребень, но уложить волосы в прическу она не успела. «Приносим глубочайшие извинения». Она пала на колени. «Я... ваше имя!» Прервал я ее. «Умеко, господин. Где ваш муж?» «Спит, господин». «Такое время? Почему не в лавке?» «Похмелье, господин». Я бросил косой взгляд на Безликого. «Учись, мол, бестолочь. Вот кому не надо напоминать про господина». Мигеру стоял у ворот, безучастно глядя перед собой. А может, и вовсе закрыл глаза. Поди пойми, куда он смотрит под рыбьей маской. «Плохо ему», — бормотала Умеко, отбивая поклон за поклоном. «Всю ночь маялся, животом скорбел. Я за ним выносила. Только-только заснул. Что же его зря беспокоить? Я сама все, что прикажете». Лицо ее было белым, как снег, безо всяких белил. «Заснул?» Я шагнул ближе. «Разбудите». «Господин дознаватель, хватит отговорок. Проводите меня к нему». Сбежав на веранду, я кинулся в дом, не дожидаясь, пока Умеко последует за мной. Жилище торговца было куда больше нашего. Коридор в конце поворачивал налево, в западное крыло. Бумага, натянутая на бамбуковые рейки стен, слабо просвечивала. Казалось, я забрался внутрь фонаря на празднике шести богов. «Где Акаё?» «Ага, храпит, слышу». Дверь скользнула в сторону. «Это вы, торговец Акаё?» «Что? Кто?» «Вы Акаё?» «Нет, это не я». «Лжете!» «Клянусь, я говорю правду». «Как вас зовут?» «Пес, веселый пес». «Это прозвище. Ваше настоящее имя?» «Тору из Даси». Я с облегчением выдохнул. Никаких жалоб, это раз. Надо быть самоубийцей, чтобы пожаловаться на меня в сложившейся ситуации. Фукацу — это два. Воскрешение налицо, сам признался. За моей спиной хрипло дышал Хизеши. «Вы его узнаете?» — спросил я Дасина. «Да, это торговец Акаё. Вернее, уже не торговец». бывший Акайо, ныне веселый пес, был пузатым коротышкой. Насмерть испуганный вторжением, он отполз в угол, отгородился от нас задранным вверх краем циновки. Глаза бедняги вылезли из орбит, щеки залила нездоровая краснота. Голым, в одном хлопковом фундосе, он выглядел жалким и пришибленным. «Одевайтесь», — велел я. «Не могу». «Это еще почему?» «Забрали». «Что забрали?» «Одежду, всю одежду забрали». «Зачем?» «Боялись, что я сбегу». Я повернулся к Досину. «А Кайо заикался?» «Нет», — сразу ответил Хизеши. «Я точно знаю». «Кто? Кто боялся, что вы сбежите?» Я давил на бродягу, не давая ему опомниться. «Это женщина велела сидеть в заперти?» «Да». «Я хотел на двор». «И что?» «Ее слуги, они такие сильные, принесли мне горшок». «Вас били, пытали?» «Поили». «Что?» «Поили саке. Много саке. Она говорила, спи, пьяница, не буяй, не шуми, будешь смирным, награжу. Что ты орешь? Своего счастья не понимаешь, дурак. Заживешь в тепле, в сытости. Спать с тобой буду, баловать. Хватит, мол, под заборами валяться, хватит». «Она... это жена Акайо?» «Это женщина, да, жена». Допрос меньше всего походил на официальный, каким его описал мне архивариус Фуда. «Ничего. Сейчас главное вытащить побольше сведений. По правилам мы его допросим позже». «Вы знакомы с торговцем Акайо?» «Корзины ему носил, перед лавкой землю мел, водой брызгал. Он меня кормил, денег давал. В этот раз не дал, сказал, заплатит позже. Я его встретил, говорю, плати, а...» «Где вы его встретили?» «В переулке». «Сандзютора?» «Да». Обращаясь ко мне, бродяга забывал про господина, но тут я не настаивал. Кажется, веселый пес вообще не понимал, кто я такой. Отвечает, и ладно. Что было дальше? Он шел из харчевни, от него пахло выпивкой. Я ему: «Акаю-сан, вот вы пили, а я нет, я тоже хочу. Дайте денег, а? Или угостите, что ли?» Бродяга разгорячился, перестал заикаться. Он заругался, толкаться начал. «Ты, — кричит, — собака, грязные ноги, а я ему: на себя посмотрел бы, тоже мне князь. Вон пузо до земли свисает, отъели пузо, а бедному человеку медика жалеете». Он меня толкнул, а я его толкнул, а он меня, я упал. «И что?» «Ничего, головой ударился, все кругом пошло. Стою, смотрю, кто-то лежит, мертвый. Кто лежит? Почему мертвый? Не разобрать. Очнулся уже здесь, в доме. Ноги, видать, сами принесли. А они меня взяли и заточили». «Ноги?» «Слуги. Им эта женщина велела. Говорит, муж ей нужен, кормилец. Обещала помочь». «В чем?» «Торговле обучить», — грозилась, мол, «заживу с ней лучше лучшего. Саке, — говорит, — хочешь?» А я чую, вроде я, а вроде не я. Ну, не до конца я, только саке все равно хочу». «Это вы кричали?» — вмешался Досин. «Вчера». «Что кричал?» «Это я». Изэши довольно точно передразнил бывшего торговца. «Я». «Ага». Напоминал себе, что это я. На руки гляну, на ноги — не я. Вот и напоминал, чтобы не забывать.